Поль Верлен. Верлен, Поль, 1844-1896. Французский поэт-символист. Вместе с Верленом, одним из типичнейших представителей новейшей французской поэзии, мы вступаем в ту сферу отношений между женщинами и поэтами, где нет ничего идеального, где все грубо, площадно и отдает животными инстинктами, но где, тем не менее, поэзия все-таки нашла себе питательную почву и взошла поразительным цветком, как всходят иногда чудные цветы на мусорных ямах. Была пора, когда французские поэты любили искренне и свято. Культ страсти, нашедший самые благородные рыцарские формы во Франции, выражался в пламенных порывах, полных стыдливости и целомудрия. Это было в доброе старое время, когда праздность и развращенность являлись достоянием только избранных. Франция тогда еще не была страной бесплодной борьбы. Париж тогда еще не был Вавилоном. Но годы шли, ядовитые пары разврата, исходя из роскошных дворцов, начали мало-помалу распространяться по лону французского общества. Любовь теряла свой поэтический характер и стала сводиться к культу половых отношений. Появился Бодлер с его поэзией грязи и распутства. За ним потянулись другие обитатели французского Олимпа, потянулись со своими разбитыми или надтреснутыми лирами, струны которых могли издавать только жалобные умирающие звуки. Поэзия сделалась мантией для прикрытия греха. Сорваны были девственные покровы с красоты, позорно предано осмеянию целомудрие. Поэты начали грезить о неестественных страстях и воспевать преступные вожделения. И в то время, когда Бодлер с жаром описывал бессонные ночи, проведенные в объятиях чахоточных проституток, отцы Отечества тревожно изучали цифры все уменьшающегося населения Франции, с ужасом предвидя наступление поры, когда некому будет возвращать Эльзас-Лотарингию. Верлен, один из видных представителей этой грустной полосы французской поэзии. Разбитый, усталый, с опустошенным сердцем и высохшим умом, он мог только в редкие минуты душевного просветления думать о счастливой заре человечества, когда люди жили в раю безгрешности, только иногда срывая яблоко премудрости по непреложному велению рока. В остальное же время мысли его носились в сфере других чувств и влечений. Сын больного века, он с молоком матери всосал в себя пагубную страсть и чрезмерную чувствительность и впервые познал любовь, когда ему едва исполнилось 5 лет. Усердные биографы записали этот момент из жизни Верлена со всеми подробностями, не понимая, что этим обнаруживают только собственную испорченность. Хотя девушка, в которую он был влюблен, звали ее Матильдой, и насчитывала всего 6-ю весну, тем не менее, они с ученым видом знатоков описывают ее волосы, глаза, рот и приходят в умиление, рассказывая, что влюбленные целовались в засос. Дети всегда играли вместе, но никогда не ссорились. Жители Метца, Верлен родился в этом городе, который в то время, в 1844 году, был еще французским, называли их Павлом и Виргинией, Дафнисом и Хлоей. Нашелся даже какой-то полковник Нил, который стал принимать участие в их играх и примирять влюбленных во время их случайных размолвок тем, что заставлял их бесконечно целоваться. Мы не знаем в точности женщин, с которыми Верлен встречался вплоть до женитьбы, но зато знаем, что жизнь поэта в это время была исполнена бурь и пороков, не исключая пьянства, недостатка, от которого поэт не отрешился до конца дней своих. Он пил немилосердно, отыскивая в парах абсента элементы вдохновения. И когда в 1870 году встретился с Матильдой Севри, сделавшейся вскоре после того его женой, он уже представлял собой отвратительную почву, на которой могло произрастать все, кроме истинного чувства и возвышенной любви. Первое время, впрочем, он как будто переродился и написал целый ряд глубоко прочувствованных стихотворений, соединенных потом в книгу под названием «Колыбельная песня». Под влиянием чистой девушки в нем даже заглохла страсть к спиртному. Но когда первые порывы страсти прошли, все вернулось к прежнему состоянию. Верлен опять начал пить, пошли сцены и в результате бегство жены. Бедную женщину, конечно, уговорили вернуться, но что ожидало ее под кровом мужа, для которого только жизнь наизнанку представляла некоторый интерес? Достаточно сказать, что у нее появилась вскоре соперница в лице Артюра Рембо. Этот молодой поэт, имя которого получило впоследствии большую известность, близко сошелся с Верленом, несмотря на большую разницу в летах, и начал вести с ним самую беспутную жизнь. Жена слишком скоро заметила, каковы отношения между ее мужем и молодым бродягой, и всеми силами старалась положить им конец, но это привело только к тому, что Верлен стал удаляться от жены и еще более сближаться с молодым другом. Впоследствии он не постыдился написать предисловие к возмутительному роману о ржи «Содом», в котором описываются со всеми романтическими подробностями отношения между двумя мужчинами. Удивительно, однако, что преступная связь с Рембо имела для Верлена и для его поэтической деятельности положительную сторону. В одно прекрасное время молодой друг заявляет поэту, что покидает его. Дело происходило на улице, и пьяный Верлен, еле державшийся на ногах, недолго думая, выхватывает револьвер и стреляет в Рембо. Тот бросается вперед. Верлен за ним, стреляет еще раз, но опять промахивается. В конце концов он арестован, предан суду и приговорен к заключению в тюрьму на 2 года. Тяжело ему было расстаться с бурной жизнью, но пришлось подчиниться. В тюрьме он вдруг узнает, что просьба жены о разрешении ей жить отдельно от мужа удовлетворена судом. В порыве отчаяния он зовет к себе священника, которому заявляют, что с ним произошла чрезвычайная перемена, он вернулся к религии, и, чтобы убедить священника, заставляет его читать священное писание и излагает ему на исповеди все свое прошлое. Это была страшная исповедь. Сам Верлен признается, что священник спросил его, не были ли вы также и с животными. Тем не менее, перемена произошла вдруг, в одну минуту, и, что более всего странно, оказалась вполне искренней. И следствием этого явился сборник удивительных по глубине религиозного чувства стихотворений «Мудрость», в которых пьяный, преступный, развратный Верлен действительно является кающимся грешником, но поднимающимся в минуты вдохновения до высших пределов благоговения и экстаза. Нам нет надобности следить за дальнейшими любовными похождениями Верлена, кончившимися тем, что он сошелся с простой крестьянкой, которой посвятил многие из стихотворений, вошедших потом в сборник «Песни для нее». Все они носят характер грубой развращенности, но в то же время оставили глубокий след во французской поэзии. И недаром многие именно в Верлене склонны видеть родоначальника французского символизма. Кем был Верлен? К чему стремился? Каковы были его задушевные мечты? «Верлен, — говорит Золя, — создавал свои стихи так же, как груша производит свои плоды. Ветер дул, и он шел туда, куда гнал его ветер. Он никогда не хотел чего-либо, никогда не спорил о чем-либо, не обдумывал, не исполнял, никогда он ничего не делал при полной деятельности своего сознания. Можно придумать для него иную среду, можно подвергать его разным влияниям, наделить его совершенно различными точками зрения, и несомненно, что его творчество преобразилось бы и приняло бы другие формы, но он остался бы столь же, несомненно, рабом своего чувства, и гений его придал бы такую же силу песням, которые непроизвольно срывались бы с его уст. Я хочу сказать, что при такой натуре, вышедшей из равновесия и доступной всяким внешним проявлениям, почва имеет весьма мало значения, так как все в ней растет в полноте неотразимой личности. В этом дифирамбе, свободе искусства и свободе личности, поскольку дело касается Верлена, есть много преувеличенного, но также и много правды. Верлен действительно был листком, носимым по ветру. Как он сам сказал о себе в одном превосходном стихотворении. Оторванный от почвы, потеряв веру в старые кумиры и не имея других, он вместе со многими, очень многими представителями своего народа метался по пустыне жизни, тщетно отыскивая оазис, где можно было бы осесть и успокоиться. Один остался уголок, где еще можно было обрести душевный мир, любовь к женщине. Но что мог он внести туда? Он, который как ангел смерти вносил повсюду только яд и разложение.